Осматривала она меня, осматривала, Сакура помогала, Наруто и Хината стояли в сторонке. Закончив обследование, она выдала: глаз сильно поврежден, чакраканалы просто уничтожены, он никогда не будет им видеть. Хината на это: а что же нам делать? А Шизуне отвечает: пойдем, поебемся в соседней комнате. Вот с тех пор так и живу. Наруто, все же поступил как нормальный чел и, воспользовавшись своим служебным положением, узаконил в Конохе многоженство, и буквально на следующий день женился на Сакуре и Шизуне. Обе на тот момент уже брюхатые были. У меня теперь, бля, два брата и четыре сестры, и это только от Хинаты. Эти суки считают своим, бля, священным долгом зайти и пожелать мне, бля, спокойной ночи. Да какая, нах, после этого спокойная ночь. Я теперь, бля, Гаору косплею. Также Саске недавно заглядывал. Видать, мстить собирался, но заценил этот выводок и осознал свою ущербность на поприще возрождения клана, и опять съебался в закат. И если войну объявлять не собираетесь, то дайте сейфку, я харакири замучу. Владычица иллюзий, Мирия, а чё, завидно? Владыка ветров, Узумаки Барута, нет, бля, страшно. Ведь вдруг Наруто зайдет мне спокойной ночи пожелать, а никого из его жен дома не будет. Я, бля, не хочу своей жопой рисковать, проверяя, как это злоебучее гинджитсу в таком разе среагирует. Примечание к части. Проверил, Иисусус. Https Money Яндекс.ру 4 1 0 0 1 5 6 0 0 3 0 6 1 8 0. Глава 29. С громким криком «А-а-а!» Драко Малфой вывалился из портала на большую, выложенную белым камнем, ровную площадку. Помотав головой, он испуганно осмотрелся по сторонам. Помимо него на эту площадку таким же способом в течение нескольких минут выкинуло еще три десятка парней примерно его возраста. Один из них вывалился всего в нескольких метрах от него. Парень также помотал головой и осмотрелся, а после уже перевел более осмысленный взгляд на Малфоя. «Приветствую». Парень поднялся и сделал очень изящный, легкий поклон. «Мое имя Луи Ван Барс, из древнего и благородного рода барсов, чья история насчитывает более тысячи лет». Рефлексы и гордыня сработали быстрее мозга, и Драко также поднялся и, стараясь копировать отца, представился: «Малфой, Драко Малфой, наследник благородного и древнего рода Малфой. Вы, наверное, издалека, мистер Малфой, я никогда не слышал о вашем благородном и древнем роде. Пожалуй, как и вы о моем». «Да, так и есть, но, возможно, вы слышали о...» Луи указал на полноватого парня в окружении еще двоих. «Роди Дум, все же это правящая династия королевства X, а это, третий наследник, Ван Зе Дум. Хотя это ненадолго, если пройдет лагерь, точно станет первым наследником. Его отец, нынешний монарх королевства X, в свое время был восьмым в очереди на престол, но после того, как побывал здесь, стал правителем. Но не подумайте, мистер Малфой, что я тоже стремлюсь превзойти таким образом кого-то из старших братьев. Нет, я здесь по собственной инициативе, так как мой отец, дед и прадед побывали здесь, и если я нарушу эту великую традицию, то не смогу им в глаза смотреть». Луи еще долго разливался соловьем, а заодно представлял большую часть здесь собравшихся. И все они были из древних, благородных и очень обеспеченных семей. Да что там, тут присутствовало шесть принцев различных королевств. Хоть названия этих стран Драко ничего не говорили, его познания в географии не выходили далеко за пределы Туманного Альбиона, но даже так становилось понятно, что это очень важные люди. Да и само место, по словам Луи, было жутко престижным, и кого попало сюда не пускали. Сам факт нахождения здесь был показателем статуса. Мысль о том, что надо с криками бегать и требовать вернуть его немедленно домой, начала отступать, сменяясь мыслью о том, что надо посоветоваться с отцом и спросить разрешение на то, чтобы остаться тут. Все же это такое приключение, о котором можно будет целый год рассказывать всему факультету, чтобы завидовали. Размышления Драко на тему «А где тут можно найти сову?» прервал командный рык. «А ну строиться, микробы!» К площадке подошел мужчина в странном пятнистом костюме, и от его крика все повскакивали и засуетились, пытаясь встать в строй. Тут сработал стадный инстинкт, и Малфой, так же как и еще 30 человек, занял место в подобии шеренги. «Значит так, микробы, объясняю один единственный раз, не запомните или не осознаете, мир вашему праху». «Понятно». В ответ он получил только нестройное мление и кивки. А Драко задумался над тем, чтобы сообщить, что конверт он взял случайно. Значит так, микробы. Во-первых, меня зовут старший сержант Гринджер. Обращаться только так или сэр. И вообще, для вас, микробы, актуально только два выражения. Так точно, сэр. И никак нет, сэр. Понятно. В ответ он получил более четкое млеение, кивки, а несколько парней даже выдавили из себя так точно, сэр. Упор лежа принять. Следующие полчаса старший сержант разъяснял, как правильно выполнять упор лежа и то, почему так жизненно важно делать это правильно и быстро. Два, утащенных непонятно откуда появившимися парнями, тела придавали его словам огромный вес. А драка, смотря на потрескавшийся и окровавленный камень площадки в месте встречи голов двух неудачников с камнем от затрещины, выданной старшим сержантом, решил, что отложит свои вопросы до более удачного момента. Ведь у него были очень сильные сомнения в том, что его голова крепче камня или хотя бы сопоставима с ним по прочности. Также он узнал, что 6 отжиманий – это его предел, но после, под добрым взглядом старшего сержанта, осознал, что глубоко ошибался и его предел 13 отжиманий. Когда все здесь находившиеся правильно смогли выполнить команду, старший сержант Гринджер продолжил свой прерванный инструктаж. «Во-вторых, мне глубоко плевать, кем вы там являетесь и кто ваши родители. Здесь и сейчас вы лишь микробы, из которых я должен сделать нечто. Но, я вам не нянька и никого держать не буду, так что все, кто захочет, может нас покинуть. Да и за нарушение правил и невыполнение нормативов неудачники будут отправляться домой». На этих словах Драко возрадовался. Ведь можно будет вернуться домой из этого непонятного места и нажаловаться на этого тупого сержанта отцу. Пока Малфой потирал свои дрожащие от физической нагрузки руки, старший сержант продолжил своим ходом: «Я даже направление подскажу и на местности сориентироваться помогу. Наш лагерь находится в магической аномалии в центре леса смерти. Вам нужно будет двигаться через него строго на запад, после, выйдя из леса, пересечете гиблое болото, пройдетесь по полям скорби, взберетесь на горы отчаяния, а от них уже рукой подать, какие-то жалкие 300 километров, до портового города Бездна. Там нужно будет сесть на корабль и пересечь море чудовищ, а там в каждом городе есть стационарный телепорт, который отправит вас туда, куда скажете, всего за 3000 золотых. Так что все, кто желает, могут отправляться прямо сейчас». Старший сержант небрежно махнул рукой в сторону леса. Все, кто был на площадке, которая близко к периметру, перевели взгляды в том направлении. Первое, что бросилось в глаза, это каменные колонны, стоящие через равное расстояние по периметру. Через 100 метров начинался второй ряд менее крупных колонн, а еще через 200 начинался лес. И именно из этого леса выскочила шестилапая ящероподобная тварь 3 метров в холке. Оскалив пасть, полную кинжалоподобных клыков, она сделала несколько шагов в сторону толпы людей. Но не успели все, включая Малфоя, с криками и мокрыми штанами броситься бежать, как из кустов вылетело несколько лиан, которые в считанные секунды спеленали твари, так же быстро затащили ее в кусты, откуда раздался жалобный вой скулеж, хруст, а затем чавкающие звуки. «Так, желающих нет», — голос старшего сержанта вырвал Драка из кошмара, который он наблюдал. «Так точно, сэр», — Малфой орал, наверное, громче всех остальных. Он уже во время рассказа прикинул свои нулевые шансы на то, чтобы пройти такие расстояния. А после того, как увидел, что водится в этом лесу, понял, что они ушли в глубокий минус. Тогда, в-третьих, данная аномалия влияет на течение времени внутри защитного периметра, в который, между прочим, не так просто проникнуть, не имея особый пропуск, здесь время течет в 4 раза быстрее. Именно поэтому вы смогли рассмотреть груба. Тварь для вас, находящихся внутри, двигалась в 4 раза медленнее того, что было бы, если бы вы были по ту сторону. Вот только Драко не уловил и половину произошедшего, так как это было слишком быстро для него, а тут выяснилось, что тварь двигалась замедленно, а значит 3 месяца времени внешнего мира, на которые вас сюда отправили, станут целым годом, который вы, если повезет, проведете в лагере. По истечении этого срока ваши письма снова активируются и перенесут вас обратно, так что не потеряйте их. Ну и для тех, кому забрела в голову мысль отсидеться на территории лагеря до момента активации, можете сразу двигать к ограждению. Те, кто не будут соблюдать распорядок лагеря, вылетят за барьер моментально. А сейчас вы поступите в распоряжение младшего курсанта. Эй, позор рода человеческого. Да, сэр, из ниоткуда возник парень на пару лет старше присутствующих на площадке и вытянулся по стойке смирно. Берешь этих микробов и дуешь к прапорщику Загребущеву, пусть выдаст все необходимые, а после покажешь, где тут что. Понял. Так точно, сэр. Стоило дракоморгнуть, а старшего сержанта и след простыл, остался только этот парень, также одетый в эту странную форму, ну и он был очень коротко стрижен. Новоприбывшие. Начал парень свое обращение к толпе. Меня зовут Сунджуэн Натари Лаган Курдл, я младший кадет, так как уже в третий раз посещаю этот чудесный лагерь. Обращаться ко мне можете и по имени. На лицах всех было написано, что нет, спасибо, мы лучше будем придерживаться субординации. Сейчас я провожу вас в 13-й корпус, где вы сможете получить все необходимое для проживания в лагере. Следуйте за мной. Драк опять же поддался стадному инстинкту и побрел вместе со всеми вслед за младшим кадетом. В его голове уже оформилась страшная и пугающая мысль о том, что выбраться отсюда у него не выйдет, но теплилась надежда на то, что отец, не обнаружив его на платформе 9¾, будет его искать, и вскоре он будет дома. Ну а пока надо просто постараться не вылететь за защитный барьер. Идти пришлось долго, даже очень долго, а здания были очень далеко. Пока они шли, младший курсант начал вводить всех в курс дела, а также рассказывать о негласных правилах, которые уж точно не следует нарушать. И запомните, ради всего святого, маги, хомяка, тьмы, неведомой хрени и хаоса, не жалуйтесь на еду, тем более не высказывайте свое недовольство нашей поварихе, Зинаиде Петровне. У нас, знаете ли, бывают перебои с поставками продуктов, ну или прапорщик Загребущев слишком много спиздит, или мыши опять стальные контейнеры прогрызут и все унесут. В общем, эта милая женщина ходит за продуктами в лес. Ну там ягодки, грибочки, мясцо, если оно удрать от нее не успело, приносит. Так что жуйте молча, а лучше нахваливайте, а то можете оказаться в котле. Младший кадет делился очень большим объемом полезной для выживания информации, из которой до Малфоя начало доходить, что лес, похоже, не такое уж и жуткое место, и барьер скорее местную живность защищает от обитающих в лагере монстров. Тем временем они добрались до нужного корпуса и кабинета. За столом сидел здоровенный мужик, на лбу у которого прямо было написано «Хрена с два вы у меня чего нормального получите», но потом он поправил фуражку и надпись было уже не прочесть. В кабинет запускали по одному, и младший кадет предупредил, что все вещи необходимо тщательно проверять, да и со списком сверяться. Первым зашел Луи, который, после того как вышел, порекомендовал сразу с порога приложить этого непростительным и только потом заниматься проверкой вещей. И Драко мог поклясться, что слышал из-за двери выкрик одного из прибывших Авады Кедавра. И у того парня вещмешок был новенький, а не старый, как у Уизли, и весь в заплатках, которые получили некоторые другие парни. Сам Малфой не решился на использование заклинаний, а попытался надавить авторитетом отца. Результат был плачевный. Такой вещмешок даже Уизли бы постеснялись носить, но хотя бы по списку было все, правда, качество вызывало сомнения, а несколько отрезов явно грязные и использованные, как половая тряпка ткани, обозначенные в списке как портянки, вызывали недоумение насчет методов своего использования. Поселили их всех вместе в большой казарме, где младший курсант провел дополнительный инструктаж, от которого драка окончательно поплохила. Ведь до него донесли такие страшные вещи, как то, что стирать свои вещи, убирать постель и прочее, ему придется самостоятельно. А самым страшным было то, что он узнал наконец назначение портянок. Дальше их повели в столовую на ужин. Столовая была странная и сильно отличалась от большого зала Хогвартс. Она была более просторная и поделена на секции, также было небольшое помещение перед входом в основной зал, где висело меню. Увидев, что сегодня на ужин будет кадетская каша с котлетой, младший кадет посоветовал взять помимо вилки и ножа ловчую сеть, гарпун, а также малый щит. Драко совершенно не понял нахрена, но стоило ему одним глазком заглянуть в столовую и увидеть, как пара, видимо младших кадетов, загоняет гарпунами в угол огрызающуюся котлету, понял, что ему есть-то и не хочется, вот вообще. Но младший кадет сказал, что подобное самое страшное оскорбление талантов нашей драгоценной поварихи, и, как говорит местная поговорка, не злите Петровну, а то сегодня ты в кадетах, а завтра ты в котлетах. Стол был рассчитан на 4 человек, так что совместными усилиями Драко смог отбиться от каши и загнать котлету. По окончанию ужина младший курсант отвел их обратно в казарму. Стоило только голове Драко коснуться подушки, как он тут же отправился в страну Морфея. Утро у Драко началось рано, от вопля подъем. Старшего сержанта с кровати повскакивали все без исключения, а после сразу же приняли упор лежа, из-за того, что слишком медленно встали, не оделись за положенное время и не встали в строй, но, так как он добрый и понимающий человек, они отделаются всего-навсего такой мелочью. После было занятие, где старший сержант свалил обязанность все объяснить на младшего курсанта, который объяснил, как правильно заправлять постель, как быстро одеться и, главное, как повязать портянки. После этого занятия старший сержант выгнал всех на разминку, по окончанию которой Драко просил Луи его добить, и тот бы с радостью помог товарищу по несчастью, но не смог, так как находился в таком же состоянии. После обеда настало время уроков. На уроке правописания все писали диктант под названием «Письмо родителям». Начинался он так: «Дорогие папа и мама, у меня все хорошо, нет, просто замечательно». Конечно, задание было довольно сомнительным, но вот спорить с учительницей, которая почему-то выглядела как девочка лет 8, никто не решился. Ведь она сразу продемонстрировала, что будет с теми, кто решится сорвать урок. Тогда многие с улыбкой расценили страшную угрозу о броске мела в лоб, но вот после демонстрации, когда этот самый кусок мела прошил голову анатомического манекена и метровой толщины каменную стену за ним насквозь, все прониклись и не желали испытывать удачу. А через неделю надежды на возвращение домой рухнули вместе с письмом от отца. В нем он писал, что рад за Драко и то, что ему понравилось в лагере, так что он совершенно не против того, что он пробудет там до конца лета. С того дня потянулись будни, наполненные тренировками, занятиями, тренировками и еще раз тренировками. Как сказал старший сержант, сильная магия – это сильный дух, а сильный дух только в сильном теле, а потому бегом марш. За прошедшие полгода по лагерному летоисчислению Драко Малфой повидал многое и многое осознал и переосмыслил. Во-первых, он проникся глубоким уважением и любовью к домовым эльфам, благодаря которым он до этого ни разу в жизни не занимался стиркой, уборкой и готовкой. Особенно ему запомнилось драйнье всего туалета зубными щетками на пару с Луи, из-за которого они собственно и получили это наказание, а также наряд на кухню, где ему пришлось чистить тонны картошки, морковки, да и кучи чего-то еще. Но зато смог посмотреть на работу настоящего мастера. Когда Малфой в первый раз увидел повариху, подумал, что это Хагрид, но нет, эта дама оказалась на полметра выше и на полтора шире. Картошку она чистила, подбрасывая в воздух левой лапищей килограмм этак 5 картошки, а второй, в которой был нож, делала очень быстрые взмахи, в результате чего уже очищенная картошка падала в одно ведро, а кожура в другое. Драко же изрезал руки не один десяток раз прежде, чем научиться нормально держать нож и работать им. Также он и еще несколько человек стали свидетелями исключения из лагеря нарушителя правил. Не было никакого собрания или еще чего подобного, просто старший сержант отволок за шкирку до ограничительного барьера упирающегося парня, сорвал с его формы нашивку лагеря и выбросил за барьер, а после развернулся и как обычно исчез. Но они увидели, как парень будто муха в киселе медленно молотил кулаками о невидимую стену, а также видели уже знакомые лозы, вылетевшие из кустов, мгновенно спеленавшие свою жертву и утащившие в кусты. Это зрелище придало им энтузиазма, и они приступили к выполнению задания копать отсюда и до ужина с удвоенным рвением. «Драко, а что у нас дальше по расписанию?» – спросил Луи, заканчивая ежедневный разминочный комплекс, включающий в себя сотню приседаний, отжимания и качания пресса, а также пробежку на 10 километров. Практика по трансфигурации, правописание, потом прохождение малой полосы препятствий. «Слушай, а ведь она входит в следующий зачет, и если не пройдем ее за нужное время?» «Да, надо будет улизнуть после отбоя и хотя бы часик потренироваться проходить ее». «Согласен, а ведь нас еще ждет средняя, большая, сложная, попробуй не сдохнуть». «И как же ты не загнулся-то?» «И для старшего сержанта Гринджера, а что на последней?» «Я ее ни разу не видел». «Да я тоже, но говорят, парни из старших кадетов ходили посмотреть». «И что?» «Да толком ничего». «Говорят, из-за жара от озера лавы в самом начале полосы воздух искаженный, что там дальше не видно». «Но мне как-то и самого озера за глаза хватает, чтобы поверить во все те россказни, что ходит о нашем уважаемом старшем сержанте. Ведь посуди сам, на средней вначале тоже надо озеро форсировать, но там вода, ну и пираньи, в общем, ничего особо смертельного и опасного для здоровья, просто неудобно в полной экипировке плыть. Неудобно будет, если попадется раненый товарищ, не напоминай, я чуть не сдох, пока Люка дотащил. И вообще, как он умудрился за все это время не только не похудеть, а наоборот, набрать вес. Может, он родственник нашей поварихи, не знаю, но к слову о родственниках. Со мной на одном потоке учится девочка с фамилией Гринджер. Думаешь, родственница? Да нет, не может быть, просто фамилии похожи. Она же маглорожденная. Ну, не знаю, вдруг у нашего многоуважаемого старшего сержанта есть брат Сквиб, которого в детстве отправили к маглам, он женился, а его дочь родилась волшебницей. Она вообще какая? Похожа. Прости, что? Да похожа, говорю. Само мнение во. Да и стоит признать, в магии хороша, лучшая после Узумаки. Узумаки. Да, ты их знаешь, шутишь. Очень древний клан, и главное очень сильный. Так что с ними лучше дружить, ну или держать нейтралитет, ведь их враги долго не живут. А не знаешь, с чего они перебрались в Британию? Вот, честно говоря, не знал, куда именно они перебрались, но вот причина очень проста, все в округе сговорились против них, так они и бежали. Нет, просто жить посреди кладбища как-то не очень, я же говорил, их враги долго не живут. Так что, если даже вся эта твоя Британия будет против них, советую быть на стороне Узумаки. Учту, прошло еще 2 месяца, за это время ежедневные разминки перестали напрягать, а малая полоса препятствий не вызывала затруднений, и уже начались попытки уложиться в норматив по прохождению средней. И вот после удачного прохождения средней полосы препятствий Драка, Луи, Люк и все остальные валялись на земле, переводя дыхание, а к ним подошел старший сержант. Чего разлеглись, черви? А ну живо поползли в столовую. Куда побежали? Я сказал, поползли. Черви, Драка, кажется, растем. Думаешь, ну да. После малый, старший сержант начал называть нас одноклеточными. А чем они отличаются от микробов? Не знаю точно, вроде такие же мелкие, но уже не такие вредные и вызывающие желание уничтожить. По-моему, этого самого желания у нашего старшего сержанта хоть отбавляй. Ладно, давай ускоряться, а то сегодня салат, нужно самые целые комплекты тяжелой брони взять первыми. По прошествии еще месяца ежедневные разминки, прохождение полосы препятствий, занятия по трансфигурации, чарам и общеобразовательным предметам стали привычными вещами. Сейчас у Драка даже находилось время на очередную авантюру Луи, которая со стопроцентной вероятностью закончится нарядом на кухню или копанием окопов отсюда и до заката. И вот в устоявшемся режиме произошли изменения. Младший курсант сказал, что всем должно прибыть после обеда к складу. По поводу этого распоряжения все недоумевали, ведь новую форму и другие принадлежности выдали только на прошлой неделе. О, Гринджер! От размышления о причинах их нахождения у склада Драка отвлек голос Дона. Сэр, уже на рефлексах Драка и остальные вытянулись по стойке смирно, вольно. Итак, насекомые, возрадуйтесь. Вам всем, несмотря на мое нежелание доверять в ваши кривые конечности ничего кроме инвентаря для уборки или саперной лопаты, будут выданы Мах 47. Зная о ваших нулевых показателях интеллекта, сразу разъясню, Мах 47 или магический автомат хомяка 47 модели, это универсальное и многофункциональное оружие, которое даже из таких насекомых, как вы, может сделать жалкие пародии на боевого мага. По устройству, в прикладе находится специальный паз, в который вставляется ваша волшебная палочка, это позволяет творить заклинания, не выпуская автомата из рук. В рукоятке находится кристалл-накопитель магической энергии. Он предназначен для поддержания всего зачарования автомата. Более подробно вы прочтете в инструкции, которую получите вместе с Мах 47. Далее магазин – это отдельный артефакт с расширением пространства и облегчением веса. Он способен вмещать в себя 6000 патронов. Далее – переводчик-предохранитель. Он позволяет не только поставить на безопасный режим, чтобы вы не подстреливали себе все и так ненужные, но и для переключения режимов ведения огня. Первый режим – это использование палочковых заклинаний, второй – стрельба одиночными патронами, третий – стрельба очередями патронов, четвертый – стрельба трансфигурированными из воздуха патронами. Это, между прочим, будет на зачете, не сможете создать 30 патронов временной трансфигурации и произвести 30 выстрелов в цель, отправитесь домой своим ходом. Режим стрельбы спецбоеприпасами будем разбирать позже. Итак, далее. И снова потянулись будни, полные тренировок и занятий, к которым прибавились стрельбы, а также имитации боевых действий. Бывали и тренировки, максимально приближенные к боевой обстановке. Иногда Зинаида Петровна выделяла не успевшие удрать от нее мясо для тренировок. Благо, что целитель в Мидблоке был реальным волшебником и мог даже откушенные конечности за сутки другие приладить на место, но это только если был пьян в зюзю. А вот когда он трезвый, народ не решался ему доверить даже пластырь наклеить, ведь это вполне могло привести к летальному исходу. Именно потому все поголовно в совершенстве владели заклинанием превращения воды в медицинский спирт. И вот, когда до окончания срока пребывания в лагере оставалось 1,5 месяца, всех неожиданно собрали на портальной площадке. Перед строем, как обычно, появился старший сержант Гринджер и, окинув добрым взглядом строй, начал инструктаж. «Возрадуйтесь, насекомые, вам несказанно повезло. Пришел запрос от высшего главнокомандующего Хомякова о предоставлении бойцов для зачистки местности от разновидности инферналов. Так как вы ни хрена не бойцы, то участие в этой операции добровольное. Все, кто согласен, отправляются на склад. И не пинать связанного прапорщика загребущего, можете только кровавые слезы платочком вытирать. Я их там много оставил на тумбочке. Оставшиеся, готовьтесь к усиленным тренировкам и практике по магическому, рукопашному и с применением холодного оружия бою со мной в качестве противника». После речи старшего сержанта Гринджера отбоя от добровольцев не было. Ведь подумаешь, сотни тысяч зомби — это ведь так, фигня. А вот Гринджер, это точно страшно. По слухам, он играл в гляделки с 3000-летним Василиском в течение 3 часов, пока последний не сдался. В одиночку, голыми руками, победил Нунду. И много чего еще, а потому, остаться для усиленных тренировок никто не хотел, и так после обычных все поголовно отправлялись в Мидблок. А после усиленных точно на местное кладбище можно будет попасть. И да, тут имелось собственное кладбище. Уже на 2-й неделе пребывания все копали на нем могилки, а на уроках по трансфигурации создавали надгробия. И, как говорила их учительница, это так, на всякий случай, если что уже есть, а не пригодится оно не может, тут не понадобится, так домой заберете, рано или поздно все равно пойдет в дело. Пов Дракомалфой. До недавнего времени я считал учебу в Хогвартсе трудной и утомительной, но все познается в сравнении. После попадания в лагерь, я осознал, что там были каникулы, а вот настоящая учеба была именно здесь. Первое время я мечтал о том, что отец заберет меня отсюда, но надежды рухнули с первым письмом от него, а после до меня дошло, что те диктанты — это и есть наши письма родителям. Но это, наверное, было хорошо. Теперь я это понимаю, ведь все последующие письма мне писала мама. Если бы я тогда по малодушию написал все то, что тут происходило, да еще и будучи очень расстроенным и обиженным, у нее сердце могло и не выдержать. Она даже после истории с тем троллем, которого так никто и не видел, очень сильно переживала, а узная она о том, что тут каждый месяц есть прекрасная возможность отправиться на тот свет, не сдав нормативы, или сдавая их, точно бы этого не пережила. Сейчас же все мои метания и переживания кажутся большой глупостью, а уж то, что было в Хогвартсе, вообще вызывает стыд. Ну вот чего я так обиделся на этого идиота Поттера, и постоянно портил себе нервы. Надо было сделать как тут с Алом: сначала спарринг по рукопашному бою, а после совместные наряды на все, что возможно. Не то чтобы мы после этого стали друзьями, нет, но по крайней мере поняли друг друга и можем относительно нормально сосуществовать, не доставляя друг другу проблем. И вот сейчас нас отправляют на операцию по уничтожению зомби в какую-то очень далекую страну. Перво-наперво мы взяли со склада все по выданному списку. И я все же не удержался и пнул этого жлоба. Впрочем, никто не удержался. Но главное, я получил новенькую разгрузку с зачарованием, а не хлам, который только на добром слове и держится. Да даже магазины с патронами были полными. А ведь до этого постоянно сотни другой не хватало и приходилось судорожно трансфигурировать из подручных материалов недостачу, а то ведь отстрелять надо по всем мишеням, а как это сделать, если патронов не хватает? Вот и извращались как могли, стараясь проклясть этого гада. Конечно же, нас не сразу же после получения всего необходимого отправили на место проведения операции. Еще в течение недели нам проводили инструктажи и тренировки, а также учили обращаться с новым оборудованием. Некие уловители были предназначены для сбора злой энергии после смерти зомби, для того чтобы она не породила еще больше бед. Было два типа уловителей. Первый, стационарный, он представлял из себя среднего размера сундук, исписанный рунами, с огромным кристаллом внутри. Сам кристалл можно было изъять и заменить на другой, когда первый заполнялся. Второй тип – это персональный уловитель. Он встраивался в пряжку ремня и также имел внутри кристалл, который при заполнении можно было заменить на пустой, которые хранились в спецотделах на том же ремне. После заполнения всех персональных следовало слить все из них в стационарный уловитель, а когда и они все будут заполнены, по инструкции надо было связаться с отрядом сбора, и они должны были открыть портал, чтобы забрать заполненные накопители и передать нам пустые. Также были проведены тренировки и учения на полигонах, имитирующие города маглов. Только теперь нас разделили на группы по 5 человек в каждой. Меня даже назначили старшим в моей группе, в которую входили Луи, Ли, Дон и Кот. Последний был у нас за медика и носильщика. Ему было поручено не только таскать стационарный уловитель, аптечки и лечебный артефакт, но и запас продовольствия и боеприпасов. С учетом того, что уловитель помещался в рюкзак и его можно было легко носить за спиной, а все остальное было помещено в несколько небольших бездонных сумок, то работа у него была легкой. Единственное, что не радовало, так это то, что нам выдали название для нашего отряда и позывные для каждого из нас. Мне очень хотелось приласкать того, кто придумывал все это, ведь отряд «Розовые котики» это теперь мы, а я Хорек. Остальным повезло не больше. Вот Ли получил позывной «Писец», ну этому чокнутому пироманьяку подходит. Но потом я узнал, какие названия и позывные получили другие, и понял, а «Розовые котики» очень хорошие названия для отряда, да и позывной у меня очень даже ничего, и лучше я промолчу, а то ведь переименуют как отряд «Мара» в «Мегахуй», и что тогда делать? Я бы постеснялся такую нашивку на форме носить. Уже перед самой отправкой нас направили в медблок для трансплантации особых амулетов. Помещение амулетов тела было вызвано тем, что энергия в той области могла практически мгновенно нас убить, если начать творить волшебство. Амулет же защищал нас. Ну а в тело его помещали, чтобы избежать случайной потери, кражи или банальной ошибки, при которой ты просто забываешь его надеть. Благо, доктор Айболит Тутболитович здесь вообще не лечится, был в стельку пьян, а потому операция прошла успешно и без осложнений. Сам момент отправки я не видел. Всех погрузили в закрытый вагон, который куда-то левитировали, после были вспышки света, а потом вагон открылся и поступила команда на выход. Выйдя из вагона, я оказался на крыше какого-то здания, но стоило только проморгаться из-за ударившего в глаза солнечного света, как я застыл в ступоре. С крыши открывался вид на море из инферналов. Одно дело слышать на инструктаже о десятках тысяч этих тварей, и совсем другое видеть их вживую. Из оцепенения меня вырвал порыв ветра, который принес запах от этой полусгнившей толпы. От этого зловония я чуть не расстался с завтраком. Благо вбитые рефлексы позволили активировать воздушные фильтры. Посмотрев на остальных, понял, что сейчас у всех были схожие проблемы, с которыми все уже справились. Так что и мне нельзя показывать страх и нерешительность. Меня же назначили главным. Я же опозорю весь род Малфоев, если испугаюсь и провалю задание. Так что успокоиться и действовать, как на тренировках. Воробей, писец, кабан, схема 8, код в запас. Четверо парней подбежали к краю плоской крыши торгового центра и вскинули автоматы взрывными заклинаниями на максимальную дальность. Пли. Мы продолжали бить бомбардой Максима, пока не покрыли всю доступную область. После этого перешли на добивание выживших целей одиночными. Как нам объясняли на инструктаже, самым эффективным способом было повреждение головы, а потому даже использование такого количества взрывных заклятий по такой плотной толпе не привело к 100% уничтожению всех целей. Этим мы уничтожили около 2/3, может меньше, и то только потому, что зомби продолжали подтягиваться и собираться в кучу на площади перед зданием, на крыше которого мы находились. Стоп, от дальнейшего отстрела тварей нас отвлек крик кота. Уловитель заполнен. Дайте пару минут на замену кристалла. Воробей, кабан, отдыхайте. Писец, мы с тобой следим за периметром. После замены кристалла начнем зачистку по 16-й схеме. Первая двойка я и кабан, вторая воробей и писец. Кот, ты в запасе и следишь за уловителем. Но долго работать по схеме у нас не получилось. Вскоре мы услышали, как заскрипела дверь, которая вела на крышу. Судя по всему, сейчас ее открывали с той стороны. Кот моментально повернулся к ней и привел в боевое положение автомат. На крышу выскочило 6 маглов. Ну а кто еще будет выскакивать вот так вот с топором, битой какой-то трубой в руках? Про кухонный нож в руках одной маглы я вообще промолчу. Нет, если бы этот нож был в руках Зинаиды Петровны, то да, всем инферналам хана, их бы в момент превратили в котлетный фарш. Ой, слава маги, что Зинаиду Петровну сюда не пустили. Котлеты из инферналов я есть не хочу. WTF. Дети, негр под 2 метра ростом и с пожарным топором в руках замер, смотря на парней лет 13 в камуфляже и с разгрузками, а главное автоматами, некоторые из которых были нацелены на него и остальных выживших, укрывшихся в этом торговом центре. Джон, что тут творится? Эй, пацан, опусти ствол, это опасно. Другой мужик в грязной гавайской рубашке и сбитой в руках обратился к коту, который был ближе всех ко входу на крышу. При проявлении агрессии со стороны аборигенов разрешено применять любые меры. Кот, видимо, тоже нервничал, а потому начал цитировать то, что нам говорил инструктор. Вау-вау, полегче, не надо никаких мер. Парни, мы же живые, и нас не покусали. Мы просто услышали взрывы, а после увидели, как новоприбывшие или еще двигающиеся мертвяки падают один за другим, и определили, что кто-то отстреливает их с нашей крыши, и пришли посмотреть. Так что спокойно, идет. Кот, отставить. Мне как командиру пришлось взять переговоры с маглами на себя. На инструктаже нам говорили, что тут на статут можно не обращать внимания, так как эта страна его не принимала, потому что тут вообще нет волшебников, да и из-за случившегося всем уже не до этого. Да и вообще, мы не раскрываем своих личностей, общаясь только используя позывные. Насчет же самих маглов было указание по возможности оказать помощь и обеспечить выживание. Но если будут борзеть, слать лесом смерти. А если будут кидаться, так и огонь на поражение открыть можно, но желательно ограничиться оглушающими или парализующими чарами. Вы тоже уберите ваше оружие. Кто вы вообще такие, и откуда тут взялись? Ко мне обратилась женщина, рядом с которой стояла девочка где-то на год младше нас. Отряд «Розовые котики», я, Харек, ответил я четко по инструкции. Девочка не сдержанно рассмеялась, остальные хотя бы делали усилия над собой, чтобы не ржать. И чего смешного, нормальное название и позывной. Они просто названий других отрядов не слышали. ХКХММ, Харек КХМ, кто вы и откуда? Из лагеря, у нас практическое занятие. Лагеря, занятие? Да что за тупая могла, я же четко по инструкции все объяснил, что можно тут не понять, да что это за лагерь, где детям оружие дают, магл сбитый тоже решил задать тупой вопрос, летний лагерь Лютик, это наверное какой-то специальный лагерь, а вот и еще один магл с трубой в руках заговорил, и чего они заладили про лагерь, самый обычный элитный лагерь. После эти шестеро вообще начали спорить и обсуждать все касающиеся нас между собой. Эти маглы выдвигали разные глупые идеи типа «мы из какого-то военного лагеря, где подготавливают суперсолдат с самого рождения», или «мы какой-то тайный эксперимент правительства». Я решил не обращать на маглов внимания, у нас и так было много работы. Остальные уже закончили с зачисткой территории, и теперь нужно было организовать безопасный периметр. Кабан, писец, установить МВУ. Есть. Использовав чары левитации, они спустились с крыши для установки МВУ. Маглы же с воплями побежали к краю крыши, когда они прыгнули. И чего так голосить? Тут всего-то 15 метров. Впрочем, они так и остались стоять у края крыши с выпученными глазами и отвисшими челюстями. Вот же тупые маглы. Тут из-за инферналов столько мух летает, что лишний раз говорить страшно, вдруг что-то залетит. А эти стоят, раззявив рты. Хотя да, работа МВУ или модуля возведения укреплений впечатляет. Да, жутко полезная и удобная вещь. Выбрал режим «Стена», задал размеры, установил, активировал. Дальше он сам проводит вечную трансфигурацию подручных материалов в стену заданных параметров. Конечно, парням придется повозиться, чтобы еще и окна в зданиях, которые также использовались как часть будущего защитного ограждения, замуровать, но это все равно быстрее, чем самим палочкой махать. А главное, эти модули можно заряжать от стационарных уловителей. Да, гениальные волшебники эти артефакты делали, а главное, все предусмотрели и максимально облегчили жизнь пользователям. Для поставленной нам задачи эти модули подходят идеально. Наша задача состоит в постройке укрепленного пункта на месте высадки, ведь именно на эти координаты будут открывать портал для группы, которая будет заниматься приведением всего в порядок, а также максимально уничтожать инферналов, ну и по возможности спасать выживших маглов. Лето проходило под лозунгом «Выедаем мозги Малфою». За все лето я вытащил весь ближний круг пожирателей смерти, подменив кого на трупы, кого на куклы, ну и естественно всех обработал новым зельем, а то одной белой для набора статистики маловато будет. И также наплел о великом плане, омолодил, а после припахал Люциуса еще и этих детишек в школы устраивать. Ну и, чтобы он не повесился сгоря, напряг его еще организацией бизнеса в немагическом мире. Вообще, схема была уже 6, или больше, раз отработана хомяком, так что Малфой получил уже готовый план, который требовал значительных вливаний только в начале, а уже через пару лет полностью окупал все затраты и начинал приносить баснословную прибыль. Люциус неделю все это изучал и проверял, а после начал молиться на хомяка 3 раза в день. Ну а чё не молиться, хомяк поставил самый простой и гениальный план, а именно использовать то, что уже придумано другими на свою пользу. У нас тут начало 90-х, и что будет, если начать уже сейчас занимать нишу услуг сотовой связи и выпускать телефоны образца 2000-х? То же самое с компьютерами и прочей техникой, да играми. Прибыль будет просто огромной, ведь если конкурентам нужно тратиться на разработку, то нам надо сходить на склад, где лежат уже разработанные игры и техника из другого мира, который опережает этот лет на 50 в развитии. Ну а то, что я дал все это Малфою, не проблема, Хомыч тоже не сам всем занимается, а напрягает местных. Так что какая разница, кто будет у нас строить очередную корпорацию? С Малфоем даже проще, у него хватка есть и денежки зашибать он умеет. А что касается адаптации, так я провел экскурсию для всего ближнего круга пожирателей смерти на испытание оружия военными. Повезло даже глянуть на тестирование новой ядерной бомбы. Господа волшебники нехило так прониклись. А я еще намекнул, дескать, бомбочка-то не такая, чтобы очень большая, в школьный сундук вполне влезть может, и какой-нибудь маглорожденный, науськанный властями, может ее в хок пронести. После этого они сами додумали бред, который я им вещал, и прониклись важностью своей миссии. Платформа 9¾ встретила меня своей обычной суетой. Некоторые дети возвращались в школу, а кто-то ехал туда впервые. Особо сильно из этой толпы выделялись маглорожденные. Во-первых, они были одни, без родителей или сопровождающих. А во-вторых, впрочем, и не требовалось, хватало и этого, чтобы понять, кто они такие. Также выделялась пустая область вокруг Невилла и его бабушки. И нет, их не сторонились или еще чего, нет, все были с ними очень вежливыми и приветливыми, но старались случайно не толкнуть или еще чего, так, на всякий случай. Но потом я увидел это, как там в каноне было, Гермиона сильно изменилась за лето, да к Биджу Гермиону, Драко, вот кто изменился за лето. Пацан вытянулся почти на голову, да и в плечах раздался прилично. А Бейкуган показывает наличие очень крепко накачанной мышцы и пресса, да и внешний вид такой, что на него все поголовно оборачиваются. Облачен был Драко в камуфляж, а за спиной у него был вещмешок. На самом же камуфляже было 2 нашивки. Первая – розовый котик, а вторая – лютик. Бля, или тут лучше подойдет упс. Судя по всему, я перепутал конверт и портключи. Планировалось отправить Драко в летний лагерь труда без отдыха «Солнышко». Я его для своих мелких и для мелких деда спланировал, чтобы было, чем пугать. Там детишки бы занимались самой жуткой работой, а именно прополкой, поливом, сбором и обработкой урожая, но не на моем огородике, а на обычном. Для Малфоя еще задумывались культурно-массовые мероприятия типа экскурсий в немагический мир, чтоб, значится, проникся и не сильно переживал, что пахан сильно так сменил свои взгляды. Но вот только я перепутал конвертики и отправил его в лютик. Сие место я создавал вот не помню, наверное, тогда был под чаем, после того как заглянул и заценил, передал часть полномочий хомяку, он там какие-то тесты проводил и испытания, вообще, тамошний дух сервер подстраивает и корректирует личности и легенды кукол, а также подстраивает некоторые ситуации, ну и следит, чтобы гость не откинул копыта, а в случае наступления подобной ситуации должен запускаться протокол «Счастливый случай». Но надо бы глянуть отчеты о том, чего там Драко делал, а то по его виду создается впечатление, что он отслужил пару лет и еще в горячей точке побывал. Сейчас он общался и обнимался с родителями, которые тоже изменились за лето. Нарцисса вообще была беременна, тут моя заслуга, и нет, с ней я не спал, Так, в качестве компенсации за неудобства поправил здоровье, да и энергетику почистил, а заодно и Люциусу. Он под конец стал показывать задатки на полезность, так что поправил и ему здоровье и чуть омолодил. Так что дальше они сами постарались на благо демографической ситуации в Макмире. Еще кое-чем интересным и явно неканонным было наличие небольшого количества всяких иностранных морд. И ладно индианки, которые у нас с первого курса обитаются, да и еще китаянка, а вот эти две узкоглазые морды с очень знакомыми повадками я раньше не видел, как и еще десяток рож. Это что получается, домой ко мне залезть не смогли и решили отправить своих детишек в школу, чтобы втереться ко мне в доверие, возможно. Вот та девчонка из парочки узкоглазых местных моих коллег точно обучалась на медовую кунаичи, уж больно повадки знакомые. Методы-то обучения, что в Канахе, что тут особо не отличается, хотя у нас все намного качественнее. Судя по всему, это решило брать меня в оборот, а вот паренек, судя по всему, будет подбивать клинья Кусаги. Оба этих ниндзя выглядели на 11-12, хотя по душе и ауре было прекрасно видно, что им уже по 15. А вон тот пацан из Америки вообще под оборотным зельем, как и еще парочка детишек. Остальные были скорее всего просто замотивированы по самой небалуй, а может и нет. Мне до них особого дела нет, пока не мешают жить, а если полезут, ну, добровольцев много не бывает. После загрузки в поезд заперся в одном из купе и вызвал духов, которые следили за основными персонажами, и принялся выслушивать краткий доклад. Ну, из основных новостей, Блёк все же слинял с курорта и отирался рядом с домом Горрички. Правда, недолго. Сам Горричка оттуда свалил через 2 недели. Ну не выдержала его нежная психика той идиллии, что была у Генриетты с Дурслями. Они дружно загнобили несчастного мальчика очень быстро. И ведь главное, не прикопаешься, все было чинно и культурно. Дадли демонстрировал свои награды, да, пацан из-за моих приколов и небольшого допинга серьезно занялся боксом, а потом вообще сговорился с Генриеттой, которая ему зелье теперь варит. И оба считают, что так и надо, ведь я волшебник и стопудово пользовался зельями, потому всегда и выигрываю, а значит и Дадли можно, да что там, нужно ими пользоваться. Также Генриетта занимается уборкой, готовкой и прочими делами по дому, ну а Петунья с Вернаном каждый раз не забывают сказать Горричке, какая же у него хорошая сестра, не то что некоторые неблагодарные очкарики. Дурсли даже с существованием магии примирились. Ну да, Генриетта натащила кучу полезных артефактов и зелий, часть из них, между прочим, из данжей. Так что теперь Дурсли говорят, что магия штука хорошая, если в руках нормальных, а не таких как Горричка, например. Из-за этого Вернан даже начал интересоваться, как там у вас с учебой в этой вашей школе. Ну и опять же прошлись по Горричке, который троллей нахватал столько, что если бы не Дамби, его, наверное, выперли бы из школы. И все это в противовес сестре, у которой одни превосходно. Так что Горричка психанул, подпалил магическим выбросом дом и свалил в закат. Правда, далеко уйти не успел, его тут же срисовали личности из ордена пережаренного петуха, которые до сих пор пасутся рядом с моим домом. Кстати, не забыть отправить клону еще 1 3-литровую банку с зельем для временного отращивания тентаклей, он очень просил. Ну и доставили его к Уизли, где его в оборот взяла Милли Том. Правда, довести избранного до состояния «да забери ты этого кота, только отстань», у нее не вышло. Желающих вынести то, что заменяет Горричке мозг, было довольно много. Джинни тоже старалась в меру сил, Рончик полоскал мозги и хвастал, как круто они съездили в Египет. Старшие тоже к этому делу присоединились и случайно проболтались, что из Азкабана сбежал очень нехороший волшебник и он охотится за Горричкой, и больше ничего. На все приступы проявления мысленной активности со стороны Горрички старшие Уизли старательно замалчивали жизненно важную инфу и либо повторяли, как по заученному, одно и то же: Блёк сбежал и охотится за тобой, Гарри. Почему? Ой, Гарри, уже время завтракать. Пошли быстрее, а то Молли расстроится. Но Горричка обладал упрямством, которому позавидовало бы и стадо баранов, так что он, несмотря на то, что все неоднократно на его вопросы меняли тему или вообще замалчивали, продолжал с упорством задавать умные вопросы. И тут без сарказма, он действительно задал несколько умных вопросов, например, а не причинит ли вреда Блёк Генриетте, она ведь вроде как его сестра. Уизли ему на это отвечали, да нужна она ему, это же ты избранный, победитель темного лорда, а она кто, да никто, и вообще не сдалась Блику, А вот тебе, Гарри, надо быть осторожным, а то добляка никто из Азкабана не сбегал, а он явно охотится за тобой. Вот только дальнейший просмотр показал, что Уизли ошибались. Блёк все же попёрся к месту, где скорее всего должен быть его крестник, или может слышал от кого, что избранный живет со своими родственниками-маглами. Понятное дело, малость охренел, застав на месте мальчика-девочку, и надо же было ему сдуру попробовать к ней подойти. Генриетта, увидев явно бездомного, подозрительного пса, тупо и без вопросов того оглушила одним ртом, а после порадовала Годрика свежатиной. Я, когда это увидел, минут 10 бился головой об специально созданную в купе особо прочную стенку. У меня даже матерных слов не было, чтобы описать то, что увидел. Нет, самого Блика мне не жалко, он мне никто, да и по жизни не особо адекватный человек, даже на фоне местных ушибленных на голову. И вроде, с одной стороны, планы Дамби пойдут прахом, но с другой, у меня же были планы на то, чтобы поломать планы ДДД, а тут девочка решила накормить своего питомца, и усё, накрылись коварные планы у двух великих интриганов. Сгоря решил обратить внимание на то, что творилось во внешнем мире, а точнее за границами огражденного барьерами купе. А творилось там много чего интересного. Мы уже подъехали к мосту, где благополучно встали для досмотра дементорами. Вот только эти милые создания явно не были готовы к тому, что они найдут в поезде. Нет, Горичка, который со своей шестеркой забурился в купе к Люпину, сейчас визжал, как девчонка, на весь поезд. Он даже своими воплями заглушил крики уже второкурсников, которые гоняли пару дементоров с криками «А ну стой, лут, а не то хуже будет», сопровождая все это огненными шарами, молниями, зачарованными болтами и кучей палочковых заклинаний. Драко же, под очень уважительные взгляды, отстреливал летающих вокруг поезда дементоров из автомата, а полумно работает тяжелой артиллерией, пуская по ним лучи добра. Мой же клон, который нынче откликается на Узумаки Усаги, ходил в солнцезащитных очках и со стирателем памяти, обрабатывая гриффиндорцев и прочих свидетелей, которые были не в теме и могли настучать. Переведенные будущие ученики от творящегося вокруг охреневали не по-детски. Ну да, десяток второкурсников сейчас потрошит дементора, другая второкурсница ходит и говорит всем высунувшимся из купе, что все нормально, ничего особенного не происходит, и те, бля, с тупыми лицами, соглашаясь, кивают и спокойно возвращаются в купе. Особо охреневали шпионы, подосланные серьезными дядями, желающими избавить меня от бремени владения философским камнем. Клон им специально память не тер, и вообще, со стороны казалось, что он просто люмос использует. Люпин же, как только разобрался с Горичкой, решил вспомнить, что он вроде как профессор и тут находится для защиты учеников на случай непредвиденных обстоятельств, и пошел проверять остальных учеников. Вот вроде и правильно он все делает, другие профессора вообще бы не почесались, но вот то, что он свою вахту нес в купе с Горичкой, и после того, как понял, что дементоры начали своевольничать, не бросился спасать других, кинув Рончику плитку шоколада и дав краткие инструкции по реанимации пострадавшего, а долго сидел и подтирал тому сопельки, характеризует его не с лучшей стороны. А вдруг еще какой дементор душу из какого несчастного высасывал, пока он с Горичкой возился? Эх, забыл об этом, а так бы обязательно организовал поступление в Хогвартс пары кукол из приютов как маглорожденных, и после оставил бы их пустые тушки в поезде, типа их дементоры в засос поцеловали. Дамби бы, конечно, отбрехался, а вот министру бы осталось только Аваду себе в лоб пустить, ну и к Люпину доверия бы точно не было. Ну да ладно, напакостить еще успею, хаем дам-ка-то тому задание еще раз нагадить в тапки Делькофилу и Люпину за компанию, а еще на Рождество подарю ему светильник в виде полной луны. О, дементор, а ну иди сюда. Ну вот, перекусил, теперь можно и заняться составлением новых планов с учетом того, что Блек уже переваривается Годриком. Дамби на пиру в честь начала учебного года распинался о том, какое же плохое министерство и министр в частности. Сообщив о том, что школу теперь будут охранять дементоры, он еще разок упомянул, что был против, но обстоятельства были сильнее него, и в результате, под давлением от министерства и министра, он вынужден был уступить. После опять последовала техника безопасности от Делькофила, ограничивающаяся стандартным «не подходи», а не то убьет. Горичка же находился в состоянии глубокого депрессника и старался релаксировать методом тисканья коты. Сам же кота сидел с выражением на морде «умри все живое» и превозмогал. Что касается Гермионы, так она меня старательно избегала. И пока было непонятно, прополоскали ли ей мозги предки, что она теперь со мной даже одним воздухом дышать не желает, или же стесняется из-за того, что устроили ее родители. Ну, пусть сама решает, я же вроде как дал слово к ней не лезть, но ведь если она сама подойдет, это совершенно другой разговор. Первая неделя третьего курса выдалась весьма богатой на разные события. Во-первых, один ранее отчисленный крыл матом всех остальных. Упс, ну да, я запамятовал отключить игру, а так как он был единственным, кто попадал в радиус действия переноса, то и все лето пацану приходилось впахивать за всех. Благо, что духи не должны были допустить жертв среди студентов, и ему неоднократно везло. То мобы тупанутые пробегут мимо, то лотерея выдаст полезный арт, то в случайном сундуке с сокровищами окажется карта с жизнью. Так что он не помер тут за лето, а порядочно прокачался, хотя нервишки у пацана теперь и шалят. Я ему в качестве компенсации через Усаги передал путевку в санаторий, пускай отдохнет, нервишки подлечит. Во-вторых, репа горички капитально так опустилась. Ну да, дементоры-то шастали по всему поезду, и к девчонкам тоже заглядывали, а вот визжал только горичка. Генриетта во время обсуждения крутости Малфоя и того, какой лошара горичка, даже выдала, что попросит дядю, чтобы поменял ей фамилию, типа у Маглов это плевое дело, а то напряжно слышать. Поттер так визжал, что даже обмочился. И много чего подобного про горичку по хагу ходило. Малфой же реально изменился, можно сказать, совершенно другой человек. Любви к Маглам у него не прибавилось, но вот уверенности в себе, которая теперь была весьма даже обоснованной, прибавилась. Да и перестал к месту и не к месту поминать своего отца. Ну а также шокировал народ на своем факультете тем, что поднимался ни свет, ни заря и выполнял разминку. Угу! Сотня приседаний, отжимания и пресса, а также 10 километров. Нужно будет проверить, не начал ли драколысеть. Сомнительно, конечно, сам лет 40, в барьере когда сидел, проделывал этот комплекс, но ни сверх сил, ни облысения не заработал, но подстраховаться стоит, а то мало ли. И хотя я завел блокнот для того, чтобы записывать туда всякие умные мысли и то, что нужно не забыть сделать, я забываю в него заглянуть, чтобы узнать, что надо было не забыть сделать. Вот из-за этого новый первый курс дружно отправился в Стравгах. А с учетом, что только один из узкоглазых шпионов попал на Гриффиндор, а второй на Когтевран, было забавно наблюдать за тем, как этого ниндзю зажала толпа второкурсников и очень настойчиво попросила подписать контракт. И ведь подписал, а куда деваться, когда в тебя тыкают розовым жезлом, которым пару минут назад аннигилировали толпу инферналов. Вот только по мере чтения контракта морда у него из самодовольной превращалась в очень грустную. Ну да, он думал, ха, да я легко обойду условия контракта, который составили какие-то тупые детишки. Вот только мой клон поучаствовал в составлении этих контрактов, и теперь хрена с два их можно обойти без летального исхода и жуткого посмертия. А еще через неделю эта парочка свалила. Пацан, после того как Усаги продемонстрировала свои навыки в ниндзюцу, пошел вешаться на ближайшем суку неудачно, но сам факт насторожил многих внедренных агентов. Ну а его сестренка умудрилась меня достать, и это всего за неделю. Быть такой навязчивой и приставучей — это надо уметь. А как раздражали ее попытки использования некой разновидности ментальной магии, с целью вызвать привязанность и любовь, страшно вспомнить. А сколько литров любовных зелий она пыталась мне подмешать сотни различных способов. Да и про духи с подобным же эффектом забывать не стоит. Пару дней потом чихал, а подсыпанный мне магический наркотик, который я после протестировал на нескольких подопытных, которые превратились в пускающих слюни идиотов, готовых руку себе отгрызть ради еще одной дозы, чего стоил. Но последней каплей стало то, что она, следуя каким-то своим ушибленным нормам морали, поменяла мой кубок с тыквенным соком напополам с самогоном на хаосе, со своим, в котором был недопитый ею чай, а я ведь чуть не хлебнул, так как сознание было почти отключено, чтобы не слушать непрекращающуюся трескотню от этой недомидовой недокунайчи. Спасло всех то, что костюмчик бделый притормозил мою руку, а после уже у меня включилось сознание, и я решил узнать, чего это костюмчик шалит. В общем, эту особу отправил на повышение квалификации к тентаклеевым монстрам, а обратно, в их милую деревеньку, Вместе с коллегой поехала кукла с копией ее памяти и ДП с некроконструктом, которая везла подарочек их главнюкам в виде свитка с 1000 костяных рыцарей, десятком личей и одним костяным драконом. Еще парочка законспирированных агентов попыталась похитить меня и Усаги. Мудрить с ними не стали и всех отправили к тентаклеевым монстрам, предварительно сменив пол, а на их место также поставили кукол, которые по окончанию учебы вернутся с подарками для своих начальников. Также стоит отметить, что уже на следующий день после прибытия ко мне подошел Драко и извинился за то, что случайно взял мою путевку в летний лагерь. Я его успокоил, сказав: «Ничего страшного, ты ведь не специально, так что никаких проблем». Мы еще после немного поговорили, выведывая друг у друга интересующую нас информацию. Я выведывал про то, что было в лагере и как вообще ему там было. Малфой тоже интересовался в основном о том, кто и как часто из моих бывал в лагере, а также, между делом, поинтересовался, что с Гермионой. Ну да, весь Слизерин срисовал, что бежу с гербом моего клана она уже не носит, да и вообще ко мне не подходит. И естественно, народ начал интересоваться, что да как и из-за чего. Тайну я делать из этого не стал, и сказал Драко, что контракт с ней пришлось расторгнуть по просьбе ее родственников, которые поговорили с моей старшей сестренкой. Подобным я слова не нарушал, ведь я не лез к ней, а как я уже говорил, за весь магический мир я отвечать не могу. Так что, думаю, слизеринцы скоро начнут помаленьку травить Гермиону, из-за ходивших ранее слухов. Теперь-то у нее нет защиты в виде меня, да и с избранным она в ссоре. Так что очень скоро она сама ко мне прибежит проситься назад на службу. Вот только я недооценил полученную Драко в лагере моральную травму. Нет, я пару раз видел, как Гойл говорил: «О, смотри, Гринджер идет», и Малфой подскакивал и вытягивался по стойке смирно, после чего затравленно оглядывался, а затем, поигрывая ножом, убеждал Гойла не поминать одного старшего сержанта в суе. И, судя по тому, что змейки даже не попробовали устроить травлю Гермионе, а наоборот, прописали близнюкам и еще нескольким особо умным пиздюлей, когда те попробовали устроить травлю заучке, можно сделать вывод, что Малфой неправильно меня понял. Хотя, если задуматься, его логику понять можно. Ведь клан Узумаки силен и богат, про мою сестренку вообще страшные слухи среди ареста ходят, и тут мы отказываемся от уже вроде как взятой под крыло перспективной маглорожденной. А я еще прямым текстом заявил, что, дескать, родственники за нее попросили, и мы отступили. Вот тут и провел Малфой логическую цепочку: Узумаки были в лагере, соответственно знают старшего сержанта, и он их тоже, и тут за маглорожденную с очень знакомой ему фамилией просят некие родственники. О том, что это могли быть маглы, у него даже мысли не возникло. Ну вот какой волшебник будет слушать магловских родителей, да и вообще, они даже не смогли бы найти мою сестренку, чтобы поговорить. А значит, тут не просто одинаковая фамилия.